Страница 96. Часть 2. Крещение Руси. Сплетение загадок. Виртуальность 1. Тиара над Россией. Продолжение. В чем убеждает опыт английского Генриха VIII, чье правление ознаменовано более чем 72 тысячами казненных, равно как и герцога Ришелье, крушившего пушками замки дворянской вольницы и кроваво подавляющего любые попытки сепаратизма? И так далее. Примеры слишком многочисленны. Меньше всего я хотел бы задевать чьи-то религиозные чувства, но никак не в силах отделаться от убеждения, что в византийском каноне, который вовсе не следует механически отождествлять с православным, таится некая полумистическая отрава, причинявшая массу бедствий и потрясений странам, имевшим несчастье с ним соприкоснуться. Страница 97. Даже русские авторы, не видящие себя вне православия, не раз грустно отмечали, что византийское наследство, по сути, привело к тому, что русское православие столетиями оставалось пронизанным метастазами язычества, сплошь и рядом заводившего в тупики весьма далекие от христианских канонов. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы излагать его хотя бы вкратце. Замечу лишь вскользь, что судьба стран, принявших византийский канон, Россия, Болгария, Греция, Сербия, форменным образом выламывается из европейской истории, отличаясь ненормально большим количеством невзгод. Здесь и роковые смуты, ставившие порой под сомнение само существование нации, и многовековое прозябание под иноземным игом, и едва ли неполные потери духовно-национальных корней, не говоря уже о периодах глупейшей самоизоляции. Для сравнения можно отметить, что грузинская и армянская православные церкви, православные, но не провизантийские, несмотря на то, что долгими столетиями находились под страшным иноверческим давлением, все же сумели сберечь те самые духовные, национальные и культурные корни народа. Как не больно и тяжко говорить, но в сопоставлении, например, с грузинским народом, русские, увы, выглядят скорее населением. Конечно, в этом чертовски модно упрекать злодеев-большевиков, но большевики, будем честными перед самими собой, стали лишь логическим завершением длившегося несколько сот лет гнилостного процесса. Все проклятия в адрес католической церкви, сплошь и рядом вызванные откровенным незнанием предмета, не в силах заслонить очевидного факта. Ни одна католическая страна не лишилась своей национальной либо духовной самобытности. Скорее уж, наоборот. А пресловутая тяга католических иерархов к светской власти несла полезнейшую функцию. Сильная церковь была независима от самодурских прихотей той или иной коронованной особы. Испокон веков повелось, что самодур на троне глух к благостным пасторским увещеваниям, а вот перед лицом реальной силы вынужден сбавить обороты. Страница 98. Все вышесказанное, разумеется, не значит, что католическая церковь за свою долгую историю была свободна от пороков и промахов. Люди, создания несовершенные, а посему склонны к порокам и преступлениям независимо от сана. Пили, блудили, воровали, доходило до полуанекдотических случаев, вроде того, о каком рассказывает в своей хронике немецкий монах Ламберт. На некоем празднестве аббат Фульцкий вознамерился сесть рядом с архиепископом, но епископ Гильденстейнский стал доказывать, что сие почетное место вправе занять только он. Духовные особы расстались врагами. А вскоре, в праздник Троицы, сторонники епископа и сторонники аббата схватились между собой прямо в церкви. В ход пошли не только кулаки, но и мечи. Можно вспомнить и о случаях, когда в католических святцах были обнаружены не то что недостойные личности, о которых вообще ничего не было известно, и расследовавшие это дело высокой духовной комиссии пришлось немало потрудиться, прежде чем удалось навести порядок и вычеркнуть мертвых душ.